парнями, в те дни, когда хорошие парни были уверены в том, что действуют против плохих парней. Эта неделя должна была открыть нам одну истину. Абсолютно все может измениться в считанные мгновения. Протесты сошли на нет, борьба с бедностью отодвинулась на задний план, крики смолкли, и заняло это не больше времени, чем необходимо для того, чтобы щелкнуть пальцами. Он проиллюстрировал свои слова именно этим движением. «И чего стоит тогда твой труд? А усилия Гарри Тенча? Неужели ты думаешь, что кто-нибудь вспомнит о нем через год?» Он снова осушил свой стакан. «Ну все, мне действительно пора наверх, и вовсе не потому, что наши встречи не доставляют мне удовольствия». Каферти поставил пустой стакан на столик и жестом пригласил Ребуса сделать то же самое. Когда они выходили из комнаты, Каферти выключил свет, сказав, что не привык бессмысленно жечь электричество. Телохранитель стоял в вестибюле, скрестив руки на груди. «Приходилось работать вышибалой?» — спросил у него Ребус. «Один из твоих коллег, его звали Коллер, кончил тем, что его посадили на перо. Это одна из услуг, предоставляемых твоим изворотливым боссом». Каферти тем временем уже поднимался по лестнице. Ребус с удовлетворением отметил, что бандит не в состоянии одолеть ступеньку, не опираясь на перила. Хотя он сам точно так же цеплялся за перила в своем подъезде. Телохранитель застыл у распахнутой двери. Ребус твердым шагом прошел мимо него. Молодой человек не шелохнулся. Дверь захлопнулась. Приостановившись на мгновение на дорожке, Ребус пошел к калитке, она, скрипнув, открылась. Он чиркнул спичкой о бетонную стойку и закурил. Идя по улице, он остановился под тускло горящим фонарем, вытащил мобильный и позвонил Шиван, но та не ответила. Дойдя до перекрестка, он вернулся на то же место. Тощая лиса перебежала через дорогу и шмыгнула во двор ближайшего дома. Он видел множество таких лис в городе, и они никогда не выказывали никакого страха. Охота на них была запрещена по всей стране, горожане подкармливали их остатками пищи. Трудно было видеть в них хищников, хотя они оставались ими по своей природе. Хищники в роли домашних любимцев. Лицедейки. Прошло не менее получаса, прежде чем Ребус услышал звук мотора приближающегося такси. Усевшись на заднее сиденье и захлопнув дверь, Ребус сказал водителю, что должен дождаться еще одного человека. «Напомните», — через минуту спросил он у таксиста, — «вы работаете самостоятельно или по контракту?» «По контракту». «Фирма МГКЭПС?» «Нет, гнездышко», — поправил водитель. «С доставкой к...» Водитель повернулся к Ребусу. «Что за шуточки, приятель?» «Никаких шуточек». «У меня в заявке женское имя. И если ты трансвестит, сбрей, по крайней мере, щетину». «Спасибо за совет». Ребус отодвинулся в самый угол и почти вжался в обшивку, услышав, как открылась и захлопнулась входная дверь дома Каферти, а затем послышался цокот каблучков по плитам дорожки. Дверь такси открылась, пахнула духами. «Садитесь, садитесь, я вам не помешаю», — сказал Ребус, прежде чем женщина успела выразить удивление и неудовольствие. «Просто мне нужно как-то добраться до дома». Она поначалу заколебалась, но после секундного раздумья села в машину, но подальше от Ребуса. Переговорное устройство было включено, и находившийся за перегородкой водитель мог их слышать. Ребус нащупал и нажал кнопку отключения. «Вы работаете в гнездышке?» — негромко спросил он. «Даже не предполагал, что Каферти и туда дотянулся». «А вам-то что за дело?» — окрысилась женщина. «Да просто спросил. Надо же с чего-то начать беседу. Вы, наверное, подруга Молли?» «Никогда не слышала о такой». «Да я просто хотел узнать, как она. Я на днях увозил дипломата, который ее лапал». Женщина несколько секунд пристально смотрела на него. «Молли в порядке», — ответила она. И, чуть подумав, спросила: «А как вы догадались, что вам не придется караулить на улице до утра?» «Знание психологии», — ответил Ребус. «Каферти не из тех, кто оставит женщину на ночь». «Сразу видно, что вы не дурак», — с еле заметной улыбкой проговорила она. Полумрак салона не позволял как следует рассмотреть ее лицо, прямые распущенные волосы, губная помада с блеском, аромат духов, множество побрякушек, высокие каблуки, полупальто из-под распахнутых пол, которого видна мини-юбка, густо покрытые тушью удлиненные ресницы. Он сделал новую попытку завязать разговор. «Так значит, Молли в порядке?» «Насколько мне известно, да». «Неплохо работать на Каферти». «Нормально». Повернув голову, она стала смотреть в окно. «Он говорил мне о вас». «Я инспектор уголовной полиции». Она кивнула. «Услышав ваш голос, он сразу взвился, как ужаленный». «Именно так действует на людей мое появление. Так мы едем в гнездышко?» «Я живу в Грасс-маркете». «Близко от работы», — заметил он. «А что вам все-таки надо?» «Помимо поездки на такси за счет Каферти? Вы это имеете в виду?» Ребус пожал плечами. «Может быть, я просто хочу выяснить, чем он притягивает к себе людей. Мне иногда кажется, что он носит в себе какой-то вирус. Тот, кто с ним соприкасается, заболевает». «Вы знакомы с ним намного дольше, чем я», — ответила женщина. «Это верно. Значит, у вас должен быть иммунитет?» Он покачал головой. «Нет, это не иммунитет. Меня он пока ничем не заразил». «Это хорошо, но болезнь не всегда проявляется сразу». Они свернули на Леди Лоусон-стрит. «Еще минуты, и они будут в Грасс-маркете». «Ну что, добрый самаритянин, душеспасительная беседа закончена?» — спросила женщина, повернувшись к Ребусу. «Это ваша жизнь». «Точно, моя». Наклонившись к разделительной перегородке, она громко сказала водителю: «Остановитесь перед светофором».